Глава 44. Разбираю чемоданы, все никак не могу успокоиться. Впечатлений столько, что они во мне не помещаются. Я все говорю и говорю, даже идеями меню делюсь с мужем. Слава, мне кажется, что надо и ПП-меню составить. Возбужденно бросаю на кровать кардиган и поднимаю глаза к потолку. Это в последнее время очень популярно. Кто-то на диете, кто-то по состоянию здоровья. Надо все учесть. Ну и про хороший стейк для мужской половины не забудь. Смеется муж. Ну да, клиентоориентированность важна. А у тебя есть коммерческая жилка. Да какая тут жилка? У меня море энтузиазма и идей. Главное не сдуться, если в самом начале что-то пойдет не так. Да, надо смотреть на вещи реально. Понимаю, что в день открытия нас не завалят заказами под завязку. Нужна реклама. Беру многострадальный кардиган и, наконец, вешаю в шкаф. Думая, сколько будет стоить место на билборде. Что-то я сразу с таким размахом. Сайт, щелкаю пальцами. Нужно сделать сайт и пустить рекламу в интернете. Ведь большинство людей сейчас делают заказы онлайн. Конечно, кивает Слава. Есть у меня на примете один компьютерный гений. Завтра ему позвоню. А тебе в первую очередь надо заняться документами. Да, муж прав. Еще помещение не готово, а я уже меню продумываю. Надо набросать планы и действовать по нему. Хотя хочется хвататься за все и сразу. Но от этого толку будет мало. Ночью я не могу уснуть, все крутятся мысли. Представляю, как будет выглядеть мое детище, вспоминая наброски Светы. Засыпаю только, когда Слава обнимает меня, прижимает к себе и сонным голосом просит не вертеться. Поднимаюсь рано. Все-таки нервная система сильно перевозбудилась вчера. Но главное, что это приятное событие, а не очередная головомойка от Вселенной. Набросив халат, иду на кухню и открываю холодильник. Да уж, шепчу себе под нос, качая головой. Видимо, Слава питался святым духом, пока я жила у Соньки. Наверное, даже плиту не включал. Ничего, соорудим что-нибудь из того, что завалялось в холодильнике. Завтрак почти готов, когда я слышу, как муж проходит в ванную. Накрываю на стол, делаю чай и кофе. Слава с улыбкой появляется в кухне. «Доброе утро». Подойдя, целует меня в висок и замечает. «Как я соскучился по этому. Давно в квартире не витали запахи твоей еды». «Я так и подумала», — смеюсь в ответ. «И меня дома не было не особо долго. Мне показалось, что целую вечность». Серьезно отвечает муж и садится за стол. «Признаться, я тоже скучала». Вот оно, мое идеальное утро. Да, пусть отсутствовала я недолго, но столько всего произошло за эти дни. Кажется, будто меня не было дома несколько месяцев. Хорошо, что все закончилось хорошо. Леся, надеюсь, исчезла с горизонта насовсем. Мне до сих пор непонятны ее мотивы, ее желание что-то доказать и показать мне. Но копаться в этом я больше не хочу. Слава, как я понимаю, сейчас вплотную занимается Андреем. Еще одна встряска, как будто Леси было мало. Ну, в принципе, он мне ничего не сделал. Да и надеюсь, что больше наши пути не пересекутся. И когда я еще ничего не знала, ясно дала понять, что ни кофе, ни что-то еще пить я с ним не собираюсь. Так что ловить со мной нечего. О чем задумалась? Подняв на меня взгляд, интересуется Слава и тянется за чашкой кофе. «О событиях последних недель», — честно отвечаю я. «Наверное, кто-то наверху?» — тычу пальцем в потолок. «Подумал, что мы слишком скучно живем». «Да уж», — задумчиво тянет муж. «Главное, что мы избавились от людей, которые показали свое истинное лицо». Явный намек на сестрицу. «И что ты поверила мне». «Только больше никаких сюрпризов», — выставляю руки перед собой. А то от последнего я долго отходила. «Что, и на свидание не приглашать?» Игриво спрашивает Слава. «На свидание можно», — разрешаю я. «Через час приема врача», — вспоминаю. «Отвезешь меня?» «И отвезу, и пойду с тобой, и привезу обратно», — безапелляционно заявляет муж. «Спорить с ним бесполезно, вижу по выражению лица. Хотя смысл ему сидеть под кабинетом? Со мной же он не пойдет. Как я и предполагала, врач выдает направление на анализы, говорит, консультация каких специалистов понадобится, пишет название витаминов и ищет ближайшую запись на УЗИ. Слава терпеливо ждет в коридоре. и его ничуть не смущает, что он единственный мужчина в этом отделении. «Ну что?» Немного взволнованно смотрит на ворох бумажек в моих руках. «Все хорошо. Беру мужа под руку и веду к лестнице. Это стандартный набор, всем дают направление, я не одна такая». «А УЗИ?» — продолжает допрос. «Не делали?» «Записали через неделю», — терпеливо продолжаю объяснять. «Ну нет», — останавливается он. «Я хочу увидеть нашего ребенка уже сегодня. Можно же в другом месте сделать, в любом платном медцентре». «Там такая маленькая точка». Пытаюсь с помощью пальцев показать размер, вспоминая, что сама видела на экране в больнице. «Пусть точка», — настаивает Слава. «Зато будет снимок для семейного фотоальбома». «А я думала, юриспруденция и сентиментальность несовместимы». Усмехаюсь, прижимаясь щекой к плечу мужа. «Запишусь в какой-нибудь медцентр неподалеку». Выехав с парковки поликлиники, замечаю, что двигаемся мы не в сторону дома. Только же говорили недавно про сюрпризы, хотя, может, у нас свидание? Света звонила, поясняет Слава, заметив мой вопросительный взгляд, когда останавливается на светофоре. У нее все документы готовы, так что пара подписей, и ты станешь полноправной хозяйкой помещения. Так быстро? Удивляюсь я. Ничего себе! Хозяин даже цену сбросил, продолжает муж. Ему срочно нужны были деньги, как я понял. Он вроде перебирается в другой город. Это все Света узнавала, поэтому в сжатые сроки и оформили все. Что ж, кажется, жизнь решила подсластить свою пилюлю после всего, что со мной случилось в последнее время. Пока все идет гладко. Слава со всей своей юридической дотошностью изучает договор, а я от радости даже не могу сосредоточиться. Вроде буквы складываются в слова, а слова в предложение, но общий смысл не доходит. Получаю свою копию договора вместе с ключами от помещения и, наверное, свечусь от счастья. Первый шаг сделан. «Аня, ты дар речи потеряла?» — хихикает Света. «Пытаюсь прийти в себя», — улыбаюсь ей. «Спасибо за помощь». «Я же не за бесплатно», — пожимает она плечами, все еще смеясь. «А вот с интерьером уже по-дружески. Надеюсь, пригласишь на открытие». Еще спрашивает. «Конечно». Уверенно отвечаю, хотя сама даже не предполагаю, когда это открытие состоится. Еще столько всего впереди, но я готова. Раз уж взялась за дело и у меня столько помощников, то все обязательно получится. В любом случае, не попробуешь, не узнаешь. Тогда на связи. Света характерным жестом показывает пальцами трубку у уха. А теперь, ребятки, мне пора бежать на встречу с одним противным, но жутко богатым клиентом. Теперь домой? Больше никаких сюрпризов. Поворачиваюсь к мужу, все еще прижимая договор и ключи к груди. Такое событие надо отметить. Подмигивает он мне, заводя машину. Так что выбирай ресторан. Хочу пиццу и чтобы много-много сыра, решаю я. Отказывать беременным женщинам нельзя. Озвучивает Слава известную примету.